Старая деревня. На этот раз очередной станцией, как хорошо помнила черепаха, должна была быть старая деревня. «Проскочим мимо. Кто знает, что за фишку вытащит на этот раз наш машинист», — сказал леопард. «Кому нужна старая деревня? Готов поспорить». Не успел он это сказать, как голос кондуктора объявил «старая деревня», вновь запели тормоза, и поезд остановился около невзрачной, сколоченной из почерневших досок платформы. Невдалеке от нее уже начинались крытые соломой и дранкой избушки. «Странное селение. Оно так не похоже на те города, где мы уже побывали или мимо которых проехали», — сказала черепаха. «Но что делать, надо и тут побывать». Селение встретило их тишиной. Из-за резных затворенных ставень и дверей не доносилось ни голоса. Только ветер, пролетая, извлекал из домов слабые, едва различимые звуки. «Скрип, скрип!» — жаловались неплотно закрытые двери. Отвечал им укрепленный на крыше деревянный петух. Начинала петь и замолкало чердачное окно. Все здесь было сделано из дерева. Все стояло омытое дождями, высохшее, посеревшее, в трещинах, как в морщинах. «Вот уж никогда бы не подумал, что мне доведется увидеть такое», — сказал леопард. «Был даже в деревнях, где дома стоят по колено в воде, стоят на столбах, но и там кипела жизнь, сновали лодки, с воды продавали бананы и дыни, дети визжали и падали в воду, а тут...» «Города и деревни рождаются и умирают, как люди», — сказал таможенник. «Говорят, когда в пустыне долго дует ветер, он смещает горы песка, и тогда из-под земли показываются старые дворцы и стены каналов. Но из дворцов давно уже ушли цари, а вода в каналах высохла. Смотрите, кажется, вон у того дома кто-то сидит». Они подошли к избе с покатой крышей, украшенной по коньку лошадиной головой. Около ворот на скамеечке сидела старуха с серым лицом и такими же серыми в трещинах, сложенными на коленях руками. «У нее печальное лицо», — пробормотал леопард, разглядывая старуху. «Зачем ее вырезали из дерева и посадили здесь?» «А посадили давно. Уж я-то знаю, как стареет корабельная доска». Они обошли вокруг каждый дом, заглянули в хлев, где стояла потерявшая рога и присевшая на подточенные сыростью ноги корова. На шее ее болтался обломок деревянного колокольчика. Свесив головы, посмотрели вглубь колодца, где в прозрачной воде была видна утонувшая бадья. Увидели в окнах деревянные цветы в рассевшихся горшках, а на стенах причудливую резьбу птиц с человеческими головами и рыб, стремительно плывущих друг за другом. Уходя, они снова остановились около старухи. «Мне кажется, в ней что-то изменилось», — испуганно сказала черепаха. «Подойди к ней. Кажется, руки у нее на коленях лежали не так. Она пошевелила ими». «Не помню, как лежали ее руки», — сказал леопард. «А вот по щекам у нее теперь катятся, как бусинки, настоящие деревянные слезы. Протри очки. Что у тебя со стеклами? Отчего они затуманились?» «Знаете что?» — негромко сказал таможенник. «А ведь, пожалуй, я тут останусь. Придется нам распроститься. Я попробую, может быть, и получится. В конце концов, ничего лучшего с тех пор, как я начал носить с собой этот кусок дерева, я не встречал». «Вы хотите повторить голову старухи? Прекрасная идея. Ради нее стоит остаться. Хотя мне очень жаль расставаться с вами. Не правда ли мы привязались друг к другу?» — сказала черепаха. «Жаль», — сказал леопард, — «надо так надо, но учти, закат уже близок». Они обнялись, леопард и черепаха ушли, а таможенник остался стоять около избы. Он стоял долго и глядел им вслед.